Минирование бомб там всяких, террористы там. Валь. А это телефонные террористы. Телефонный террорист? Да. А кто тебя своровал 30 тысяч? А? Кто тебя спиздил 30 тысяч? Откуда я знаю? Я же за руку не схватила. Но был разговор с Наташей по телефону, с твоей племянницей, да? А? Да тут с Наташей разговаривал один человек. Да? Она говорит, что им деньги не нужны твои. Да? Говорит, она, говорит, скорее всего, куда-нибудь спрятала и забыла. Да нихуя, насчет денег у меня только одно место. Нет, ну она как-то, знаешь, вот с ней Павлин разговаривал из Тульской области. Павлин такой, знаешь Павлина? Нет. Ну как не знаешь? Ну ладно, это Павлина? Англичан ебучий, кличка еще, англичан ебучий. Помнишь, что на него орал? Англичан ебучий! Помнишь? Черт чего, блядь. Не, подожди, подожди. И вот он с этой Натальей разговаривал по телефону вчера. И она так, знаешь, как-то оправдывалась. Говорит, я не брала, зачем мне это надо? И даже не злилась. То есть такое ощущение, что она врет, мне кажется. Ну, в общем, деньги пропали. Не, ну, в общем, она говорит, еще, знаешь, что сказала? Говорит, а это, говорит, вот у нее уже возраст такой, говорит, у бабки. Она, говорит, уже... Только нас обвиняет. А то, что, говорит, мы ей ремонт делали в свое время, это она не помнит про тебя. Какой ремонт? И то, что они мебель тебе привозят. У меня 30 лет не было ремонта. Какой хуй ремонт? Они тебе мебель свою привозят старую. Ты это... А? Мебель свою, ой, ну, в смысле, старую твою мебель меняют на свою мебель. То есть они привозили тебе мебель, правильно? Они мне мебель привозили? Да. Да я как стенку купила, так она у меня и стоит. Как уронили мне мебель привозили, да. Ебена мать. Ты говорил, Руслан диван выбрасывал, Руслан на помойку выходил тогда. Так это я купила себе диван, а старый сбросили. А она говорит... Они что, мне привезли этот диван-то? Они говорят, курят, она говорит, что они привезли. Хуй-то, они привезли, а деньги-то я им отдала. Ах, вон оно что. Но ты... Да, за даром мне нихуя никто ничего не вот подарил. Вот, а потом, говорит, у нее помойка в доме, говорит, над клубникой летают мухи. Над клубникой. У меня ни одной мухи нету в доме. Говорит, мы даже брезгуем у нее что-то жрать со стола. Да? Да, потому что у нее, говорит, грязно. Врут, паскуды. Поэтому я тебя и называю грязная старуха. Ну пусть, мне похуй, кто меня как называет. Ну откуда у тебя мухи-то взялись, Симка? А? Мухи-то откуда у тебя летают? Да нет у меня никаких мух, ни одна не летает. Может это дрозофилки? А? Дрозофилки, может, фруктовые мошки такие бывают. Чего? Ну, такие дрозофилки, они маленькие мошки такие. Они любят фрукты. А, эти маленькие? Да, наверное, эти. Иногда залетают маленькие. Да, а ты купи антимоскитную сетку. У тебя есть антимоскитная сетка? Никакой сетки у меня нету. Сетки еще я буду на окна вешать. Ну подожди, когда пластиковые окна ставили, тебе разве антимоскитную сетку не пришпандорили? Нет. А нам пришпандорили. Никакие сетки мне даже не предлагали. Ну ты доплатила бы 1005 и тебе бы сетку. Нахуя мне сетки нужны? Чтобы мухи не летали и Наташеньку не кусали. Да нет у меня мух, ни одной нету. Ее муха укусила прям в попу. Ну одна, может, и залетела, одна, не больше, две. А так мух у меня нету. Ну у тебя, в общем, чистота и порядок, да? Квартира-студия, да? Это никого не касается, какая у меня квартира. Потолки копченые, полы гнилые. Да? Ты говорила сама про свою квартиру. Что хочу, то и скажу. Ну а когда будем ремонт делать? Мы тебе поможем, подмогнем. Нахуй вы мне нужны, если я буду делать, то без вас. А кто будет тебе делать? Таджики, что ли? Они тебя вообще окрутят, там вообще потом не соберешь ничего, они у тебя спиздят все, что можно. Разве можно доверять чужим людям? Да я знаю, что вместо ремонтиков грабителей можно впустить. Ну а что теперь, всю жизнь бояться и в грязи жить? Тоже, приходится. Это тоже не выход, согласен. Бояться приходится, блядь. Это же паранойя, есть диагнозы. Паранойя, боязнь, вот паническая боязнь всех людей. Валь. А смелый, блядь, кто не боится, тот и гибнет. А что ты... Я знаю, одна генеральша не боялась, наняла, они ее охуякнули, взяли да прибили во время ремонта. А что ты до сих пор за жизнь цепляешься, что ли? А ты не хочешь жить, блядь? Не, ну я не знаю. Возьми и умри, блядь. Мне же пока не 86 лет, а если бы мне было 86, мне кажется, уже прям хочется уже быстрее туда, не? А, когда будет 86, ты возьмешь веревку и повесишься, да? Ну, когда надо мной полстраны будут смеяться, мне названивать, я, наверное, напишу завещание в пользу какой-нибудь Наташи и хуякнусь с третьего этажа. Угу. На Войковской прямо. Ну, я еще прыгать не собираюсь. А ты умеешь прыгать вообще? С третьего этажа, блядь, как ты мне предлагаешь. Я не предлагаю. Я не предлагаю, я говорю, мало. Намекаешь! Не, ну как, с третьего этажа, падающего подтолкни, есть такая поговорочка. Да-да-да-да-да. Очень умный, блядь. А почему бы нет? Да, кругом дураки. Да? Валь, что там с Украиной-то? Ой, кошмар. Да? Сколько это? Я пытаюсь разобраться в этой Украине, да? И нихуя не могу понять, кто... Хохлы между собой, что ли, дерутся? Да, да, да. И американцы туда приехали, и российские войска на границе стоят. Вот-вот война, Валюша. Да, Третья мировая. Да, скоро Руслана призовут под ружье. Да, 15 лет не призовут. Все, ему 15 лет. 5 лет назад был 15, сейчас 15 лет. Ему 15. Слушай, а мать-то его, Наташка, куда устроилась, на какую работу там? А тебе зачем знать? Так она вчера работает. Говорит, я в 6 утра... Устроилась и работает. В 6 утра встаю и, говорит, ухожу. Работает, работает. Кем? А тебе что? А что ты ее выгораживаешь? Она вон про тебя такие гадости говорит, что у тебя клубника гнилая с мухами, а ты ее выгораживаешь. А? Она про тебя вон какие гадости говорит, что клубника гнилая лежит, что они тебе помогали. Она же у тебя деньги, ты спиздил, я думаю. Я думаю, что они спиздили. Да? Ну давай... А больше у меня никого не было в квартире. А из 218-й, говорят, к тебе проникали. Они у меня в квартире не были, ты что? Говорят, говорят, ты тот раз ведром выносил, он успел забежать, говорят. Нет, в квартире никто не забежал. И когда мусорку выносил, он караулил и прямо с четвертого... Ну ведро схватили и убежали, две бабы. Две бабы? А в квартире они не были, а ведро стояло... В прихожей. Когда это? В этой... В коридоре. Когда это было-то? Ну, когда? Не вчера, но когда спиздили. Вчера, что ли? Ведро! Вчера, ебаная, блядь! Вчера? Прям вчера! Охуел, что ли? Две бабы? Две бабы тогда! Я на мусоропроводе была, а они схватили, а ведро стояло... Пустое ведро черное стояло на площадке. Да. На общей с соседкой площадке. Ага. Схватили и убежали. И ты пошла в 218-ю. Есть это видео ВКонтакте залито. Что там? Никуда я не ходила. Я видела, две бабы схватили и убежали. Это две бабы. Кто-то говорил, не видела, теперь две бабы уже. Две бабы, брат, схватили мое черное ведро бежать! И в лифт! Как я их в лифте догоню? Валечка, тебе Картавый-то звонит? Звонит. А ты что ему говоришь? Нахуй всех посылаю. А Мария, Мария. Тоже звонила. Вот говорят, что сексом они занимались, на весь подъезд было слышно. Это меня не касается. А ты что-то орала по телефону, что-то я сейчас спущаюсь. Что-то, сука, наеблась, что-то переёба. Помнишь, орала? Не помню. Ну, они тебе по телефону, видно, секс занимались и трубку, может, забыли положить. Помнишь? Валечка. Меня не касается, кто с кем ебётся, как ебётся, это меня не ебёт. Да? А ты, а это сам, но ты, может, вспоминаешь, когда слушаешь эти вздохи, может быть, Путяева вспоминаешь, молодость свою. Что это я буду вспоминать? Он в ротик любил, когда ты брала? Иди ты нахуй со своими вопросами гадкими. Валя, с квартиры когда решим вопрос? Негадкий. А? Квартиры, когда решим вопрос, не гадкий, а такой очень животрепещущий, потому что нам нужно расширяться. А я не райисполком, расселением не занимаюсь. Ты охуел, блядь, в райисполком на очередь вставай. А где у нас райисполком? Узнаешь, когда нужно будет. Не, ну ты где получал? Я тоже хочу получить. При чем тут я, ебена мать? Подпиши. Существо это райисполком. На очередь ставит нуждающихся, блядь, у кого меньше 5 метров. А меня хоть один ЖЭК пропишет в твою квартиру? Чего? Меня хоть один ЖЭК пропишет в твою квартиру? Мою? Да. Да нахуй ты сдался, давно ебнулся, блядина. Да зачем она тебе, ты уже на ладан дышишь. Иди ты нахуй, у меня родных дохуя, нахуй ты мне сдался, паскуда. У меня родных пол Москвы, блядь. Тебя обворовывают, мне подпиши. Подпиши, подпиши, подпиши, подпиши. Хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, клюй. Подпиши, подпиши, подпиши.